Я попытался объяснить ему, что у меня на душе. Мысль о том, что я умру, находясь во власти паразита, была просто невыносима. Почему-то мне казалось, что такой смертью я заранее обрекаю себя на бесконечные муки в аду. Но еще хуже было бы вновь почувствовать на спине паразита и остаться в живых. Вот только нужные слова никак не шли на язык, и я беспомощно пожал плечами. Можешь меня уволить, но есть какие-то пределы тому, что человек может вынести. Я не соглашусь. Он повернулся к интеркому на стене. «Лаборатория, мы сейчас начинаем. Поторопитесь». «Объект», — донеслось из динамика, и я узнал голос человека, что влетел незадолго до этого в комнату. «Первый доброволец». «Значит, взять стенд поменьше?» — с сомнением спросил человек. «Да, тащите все сюда». Я двинулся к двери. «Далеко собрался?» — резко спросил старик. «Как можно дальше отсюда?» — так же резко ответил я. — Я не хочу в этом участвовать. Он схватил меня за руку и рывком развернул. — Придется тебе остаться. Ты знаешь о них больше всех, и твои советы могут оказаться полезными. — Отпусти. Ты останешься либо по своей воле, либо я прикажу тебя связать, — раздраженно сказал старик. — Я сделал скидку на болезнь, но твои фокусы мне надоели. У меня уже не осталось сил спорить. Что ж, ты здесь главный. Лаборанты вкатили в комнату кресло на колесиках, хотя, по правде сказать, этот предмет обстановки больше напоминал электрический стул. Ремни для запястья, локтей, лодыжек и колен, крепление у пояса и груди, но спинка была срезана, чтобы плечи жертвы оставались открытыми. Кресло установили рядом с клеткой обезьяны, затем убрали ближнюю к нему стенку. Обезьяна наблюдала за приготовлениями внимательным, настороженным взглядом, но по-прежнему не могла пошевелить безвольно висящими конечностями. Тем не менее, когда сняли стенку клетки, мне снова стало не по себе, и я остался на месте только из опасения, что старик действительно прикажет меня связать. Лаборанты закончили приготовление и отошли в сторону. Открылась дверь, и в комнату вошли еще несколько человек, среди них Мэри. Я растерялся. Мне очень хотелось ее увидеть, и я пытался отыскать ее через медсестер, но они или действительно не знали, кто она, или получили на этот счет какие-то распоряжения. Теперь мы, наконец, встретились, но при таких обстоятельствах черт бы побрал старика. Ну зачем приглашать на такое представление женщину? Пусть даже женщину-агента. Должны же быть какие-то рамки. Мэри бросила на меня удивленный взгляд, затем кивнула. Меня это немного задело, но я все понял. Не время и не место для пустых разговоров. Выглядела она отлично, только очень серьезно. На ней был такой же наряд, как у сиделок, но без этого нелепого шлема и панциря на спине. Вместе с ней в комнату вошли несколько мужчин с записывающей и прочей аппаратурой. — Готовы? — спросил начальник лаборатории. — Да, поехали, — ответил старик. Мэри подошла к креслу и села. Двое лаборантов опустились на колени и принялись застегивать ремни. Я смотрел на все это словно в оцепенении. Затем схватил старика за руку, отшвырнул в сторону и, подскочив к креслу, раскидал лаборантов. — Мэри! — крикнул я. — Ты с ума сошла! Вставай! Старик выхватил пистолет и навел на меня. — Прочь! — приказал он. — Вы трое. Взять его и связать. Я поглядел на пистолет, на Мэри. Она не двигалась, ноги у нее уже были пристегнуты, и только смотрела на меня полным сочувствия взглядом. — Ладно, Мэри. — Вставай! — тупо сказал я. Мне захотелось посидеть. Лаборанты убрали первое кресло и принесли другое. То, что приготовили для Мэри, мне не подходило. Оба делались точно по фигуре. Со всеми затянутыми ремнями ощущение возникало такое, будто меня залили в бетон. Спина чесалась невыносимо, хотя никого мне пока туда не подсадили. Мэри в комнате уже не было. Я не видел, как она ушла. Да это и не имело значения. Когда приготовления закончились, старик положил руку мне на плечо и сказал: «Спасибо, сынок». Я промолчал. Как пересаживали мне на спину паразита, я не видел и не особенно интересовался. Впрочем, даже если бы мне захотелось посмотреть, ничего бы не вышло. Я просто не мог повернуть голову. Обезьяна один раз взревела, потом завизжала, и кто-то крикнул: «Осторожней!» Затем наступила такая тишина, словно все затаили дыхание. Спустя секунду что-то влажное опустилось мне на шею, и я потерял сознание.